Часть первая. Молот пророка. Спасайся. Уезжай из Женевы и увези всех своих. Медведь скоро упадет, и нечестивцы погибнут. Слава Всевышнему. Зашифрованное сообщение из Darknet, постфактум перехваченное службой цифровой разведки Корпуса мира. Абдул Рашид Аль-Франкони, Олаф Ларсен, террорист. Олафу Ларсену, часто он по привычке мысленно называл себя кафирским именем, нравился этот корабль. Ему было даже жаль уничтожать его. Гораздо сильнее жаль, чем этих глупых людей на борту, которые даже не поняли, от чего умерли. Самодовольное ничтожество. Он подплыл к контрольной панели и подключился к терминалу капитана. Ему казалось, что отрезанный большой палец, который он использовал для идентификации, издевается над ним, качаясь в разные стороны. Нет, просто у него самого тряслись руки. Но не от страха, а от волнения перед тем, что ему предстояло выполнить. Хорошо, что система опознает пользователя не по радужке, иначе понадобился бы глаз или труп целиком. Конечно, в невесомости он мог отправить 100-килограммовое тело 40-летнего астронавта в полет к нужному месту одним пальцем, но ему было бы противно. Беднягу не удалось, в отличие от остальных, убить чисто и быстро. Он долго отбивался и трепыхался, орал и дрыгал ногами, пока убийца орудовал резаком от «Зерок Дулс». Никто на помощь не пришел. Всех остальных Олаф убил еще раньше, по одному. Но ему не хотелось снова запачкаться, хотя и это его бы не остановило. Не теперь. Теодор Рузвельт, или просто Тедди, был ожившей мечтой фантастов. Одним из 5 кораблей нового класса «Еврофрейтер», которые помимо привычных химических двигателей были оснащены прорывными термоядерными двигателями, основанными на принципе открытых магнитных ловушек. Это были цилиндры, из торцов которых истекает поток плазмы, который создавал тягу подобно тому, как у обычных ракет ее создают газообразные продукты сгорания химического топлива. Здесь же ядерным топливом был дейтерий с небольшой примесью трития, а рабочим телом служили легкие молекулы водорода, истекающие из дюз в виде потока плазмы, разогнанной электромагнитными силами. Их построили 10 лет назад, когда космос уже почти перешел из прерогативы международных организаций в ведение частных инвесторов. Даже без загрузки корабли превосходили по сухой массе и по размерам в 2-3 раза международные космические станции на орбитах Земли и Луны. А значит, любые искусственные объекты в космосе, которые люди строили ранее. Их создали благодаря кооперации 30 государств и 20 тысяч организаций, больших и малых. Но в отличие от космической гонки времен Холодной войны, речь шла об объединении сил и средств под знаменем транснациональной корпорации European Union Aerospace, которая, несмотря на название, была частной акционерной компанией и к правительству европейского сектора отношения не имела. Рыхлый конгломерат международных организаций и агентств, гордо называвшийся Всемирным Содружеством, смотрел на этот труд с позиции благожелательного нейтралитета, ведь его собственные космические проекты были куда скромнее. Тедди, как и его собратья, всего один раз стартовал с Земли и больше на нее не возвращался, хотя он мог садиться на планету, как шаттлы или бураны, хоть старые, хоть возрожденные, на химических ракетных двигателях. Мог и на термоядерных, теоретически. Правда, для этого требовались очень строгие меры безопасности на космодроме при посадке из-за высоких температур потока плазмы. В реальности ни один материал посадочной полосы такого огненного ада не выдержал бы, как и все живое в радиусе километра. А еще это было безумно расточительно. Все равно, что топить печку дискетами, на которых записаны коды от первых криптовалют, представлявших, как и исправные аутентичные дискеты, сугубо коллекционный интерес. Гораздо дешевле было кораблю не входить вновь в земную атмосферу, напрасно подвергаясь действию высоких температур и перегрузок, а спускать груз в контейнерах с парашютами, ротацию же экипажа обеспечивать с помощью малых шаттлов, как на космических станциях. Ведь это было не следовательское судно, и тем более не военное, а многоразовый грузовой корабль, неказистая рабочая лошадка космоса и первая ласточка межпланетных коммерческих перевозок. которые пока осуществлялись только по маршруту Луна-Земля. Если с Земли на нем перевозили на Луну огромный перечень всего, что было нужно для функционирования маленькой колонии и что нельзя было произвести на месте, то есть почти все, от карандашей до термоядерных реакторов, то в обратном направлении экспортировали только один товар, если не брать в расчет образцы лунного грунта для исследований и другие научные материалы, например, организмы и ткани, выращенные в условиях лунной гравитации. И имя этому товару было «Гелий-3». Сомнений в том, что этот ресурс важен, ни у кого не было. Хотя он был больше не нужен как компонент для запрещенного термоядерного оружия. На нем держалась заметная часть энергетики планеты. Да и сами «евротранспортники», этот грубый перевод названия был в ходу у выходцев из Северной Евразии, летали на топливе, которое можно было получить путем переработки того же «Гелия-3». Но рентабельность его добычи из лунного реголита по-прежнему ставилась учеными под сомнение. Многие писали и говорили, что куда дешевле получать его при распаде трития или другими земными способами. Однако деньги бизнеса в эту отрасль инвестировались потоком, примерно так же, как в начале 21 века в ракетостроение, на волне романтики, спровоцированной массовой культурой. Да и к тому же маленькой колонии надо было как-то оправдывать факт своего существования. В результате автоматизированные заводы на естественном спутнике Земли с минимальным участием людей переработали уже миллионы тонн грунта, а корабли курсировали несколько раз в год, укомплектованные командой из 6 человек, хотя для их функционирования хватило бы и 3. Но здесь, в отличие от станции, свободные площади не были в дефиците, а системы жизнеобеспечения проектировались с запасом. Ведь когда-то предполагалось, что такие же корабли будут использовать для отправки колонистов на Марс и пока еще гипотетические колонии на малых планетах и астероидах. В реальности на Марс всех поселенцев отправили с помощью одноразовых ракет с билетом в один конец и отправляли туда по сей день, вот уже 30 лет подряд, потому что смертность на Красной планете все так же опережала рождаемость вдвое. И все же лучший из имеющихся не значит хороший. Даже космическая отрасль не успевала за развитием технологий. А многие технические решения, которые на Земле уже вовсю применялись, использовать в космосе, где помощи ждать неоткуда и любая ошибка фатальна, пока было запрещено. Требовались месяцы и даже годы на обкатку и тестирование. Если бы корабль начали строить в этом году, когда технологии изготовления наноматериалов ушли еще дальше – то его производство обошлось бы в 2 раза дешевле и потребовало бы в 3 раза меньше сырья и энергии. Но новые пока не строили. Космические суда еще более высоких параметров проектировались в этот момент по всему миру. Их даже называть ракетами язык не поворачивался, хотя ракетные двигатели на них все еще устанавливались как дополнительные. А пока цикл производства был только начат, компании-ракетостроители с интересом следили не только за новыми разработками, но и за тем, как эксплуатируется уже имеющийся флот. И постоянно вносили в свои чертежи и сметы необходимые коррективы. Все корабли класса «Еврофрейтер», чье полное название было EF-12 Ultra Heavy, хорошо служили и обещали отработать вложенные в них деньги. Все же хорошо, что хватило пальца. Палец старшего инженера Олаф носил с собой в разгрузочном поясе, где у него лежали разнообразные инструменты, которые ему были положены по статусу оператора и наладчика систем жизнеобеспечения. Все они были спроектированы для работы в околонулевой гравитации. Перед его глазами на уровне роста зажегся обычный плоский дисплей, без всякого намека на объемность изображения. На него выводились параметры систем корабля. Не в том урезанном виде, в каком их видели 4 младших членов экипажа, каждый из которых отвечал за свой сегмент, а в полном, доступном старшему инженеру и капитану. Все системы работали в штатном режиме. Чистокровный норвежец, арабской крови в его жилах не текло, как и другой иностранной, он с гордостью носил свое новое имя, которое получил во время обряда в салафитской мечети в Абу-Даби. но кровь его предков, викингов, наверняка тоже радовалась тому, что он сделал. И тому, что только собирался сотворить. Отправиться в Вальгаллу с огромным эскортом слуг и рабов. «На тебя уповаю, Всевышний, Создатель тверди земной, тверди небесной, Творец всего сущего!» Пробормотал он слова молитвы, которую подсказал ему его духовный наставник. «Дай мне силы повергнуть в прах нечестивого и его слуг, низвергнуть порок и утвердить знамя истинной веры». Нет, Абдул-Рашид, конечно, имея степень доктора философии Калифорнийского университета в Сан-Диего, лучше многих других знал и про миллионы галактик, и про эволюцию материи, и про то, что твердь небесная – не более чем видимый человеческим глазом слепок с бесконечной пустоты, в которой рассыпаны редкие вкрапления вещества, горячие и холодные. Но, тем не менее, молитва помогала, и он в этом убеждался не раз. От нее даже сердце билось ровнее, и руки переставали дрожать. Перед главным делом его жизни надо было обратиться к Богу. А чтобы помолиться, надо было очиститься. Полное омовение – гусль, которое надо бы совершить после сотворения такого греха, как убийство, по невесомости сделать сложно. Но можно сделать малое. К счастью, он почти не запачкал кровью одежду, точнее, облегченный скафандр без шлема. К тому же люди, которых он убил, были врагами, слугами нечистого, а значит, их убийство было не грехом, а благим делом. Ларсен оттолкнулся от переборки и, как опытный астронавт, маневрируя без касания редких поручней, поплыл по коридору в сторону санитарного блока. Там он еще раз помыл и высушил руки потоком горячего воздуха. В трех отсеках, через которые он пролетел, мертвые члены команды плавали под потолком, как непривязанные воздушные шары на детском празднике. И шарики их крови разлетались. Плавно кружились в хороводе и плавали по модулю от завихрений воздуха, который убийца создавал своим движением. «Внимание! Критическое изменение курса!» Голосовое оповещение сопровождалось громким сигналом тревоги. Это забеспокоился электронный мозг корабля. Странно, что не стало красным освещение в отсеке. Вроде бы в фильмах происходит именно так. Но через секунду сигнал оборвался. Корабельный суперкомпьютер выключился навсегда. Всего 2 месяца назад он ехал, точнее летел как пуля, к поставленной ему цели через мирную пастораль провинциальной Европы. Его личный рейтинг был средним и позволял пользоваться любым частным транспортом за стандартную цену, без скидок, но и без наценок. Здесь, в Европе, прямых запретов не практиковалось, и главными последствиями низкого рейтинга была всего лишь невыгодная кредитная ставка и невозможность найти нормальную работу. Муниципальные и государственные транспортные системы тоже не практиковали билетную дискриминацию. Но эта дорога была частной. Поезд «Евротрейн», на котором он прибыл из Стамбула, был маленьким Вавилоном, запертым в вакуумную трубу и летящим со скоростью в половину Маха, с юга на север. За окном гигантские дамбы сдерживали напор воды, защищая не только отвоеванное у моря пространство, но и те участки, которым вода еще 30 лет назад не угрожала. Но это лучше, чем жить в Бангладеш или на Гаити, где от воды люди страдали ничуть не меньше, чем от ее дефицита в тех местах, где ее не хватало. Выше они были только в Шанхае, Якогаме и Мале, столице Мальдив, где город находился уже ниже уровня моря и находился будто в колодце, окруженном защитными стенами. Официант – не просто столик на колесах, а забавный андроид, чьи раскосые глаза делали его похожим на китайца, раз в час разносил напитки и закуски. В цену билета они, разумеется, не входили. Олаф купил себе бутылку безалкогольного пива и халяльный шоколадный батончик. Смуглые мужчины в тюрбанах и куфиях соседствовали с моложавыми немецкими бюргерами, Женщины в хиджабах, чей возраст невозможно было узнать, в салоне вагона чередовались с девушками в полупрозрачных мини. Ну, эти последние явно с периферии, восточноевропейки. Старая Европа давно одевается в стиле унисекс, неброско. Таких дам в вагоне тоже было много, и все неопределенного возраста, потому что процедуры омоложения скрывали годы не хуже, чем паранджа. И куда лучше, чем когда-то подтяжка лица и ботокс. Скрывают до последнего, пока кожа еще остается на чем держаться. Но, естественно, это дорого. И чем дальше, тем выше цена за то, что ты будешь гробом повапленным. «Какая мерзость», — подумал он, — «держаться за бренную оболочку и губить бессмертную душу». Абдуль-Рашид понял, что никто не смотрит на него. Все в ряду уткнулись в себя, погруженные в чтение или переписку. Как их дедушки и бабушки были погружены в гаджеты, только теперь эти устройства исчезли в их глазах. И почти каждый одинок. Но без гаджетов сети они были бы еще более одинокими. Половину текстов, роликов, изображений, переживаний, выложенных в сеть, никто не открывал, кроме их создателей, вспомнил он. Жалкие инвалиды. То ли дело было в прежние времена духовной чистоты. Он сделал несколько автозаметок в дневник. Просто мысли. Никакие серьезные планы облачной памяти не доверял. Только размышления или безобидные вещи вроде почистить костюм, купить пиццу или посетить музей. И все равно, слишком много личного. По его размышлениям и по этим крупицам фактов, те, кому следует, смогут составить профиль его личности, определить его психотип и поймут, где его слабые места. Значит, все следы надо уничтожить, включая сами линзы, но чуть позже. Строгая внешняя сегрегация между теми, кто путешествует по трубе или летает на цепелинах, и теми, кто пользуется джетом, не было. Если не считать уж совсем креме де ля креме общества. У этих джеты были собственные. И пересечься с ними на земле или в небе простому обывателю было невозможно. Тут же были даже не отдельные залы, а отдельные аэропорты. Хотя внешне их можно было не отличить. Он знал, что миллиардеры в рваных джинсах и растянутых футболках не миф, а просто еще один способ их снобизма. «Мы можем ходить и так, а вы нищета, только так». Своего рода культурная апроприация элитой образа плебея. Двигаясь с остановками в крупных городах, расстояние в 3000 километров, поезд должен был преодолеть чуть больше, чем за час. Почти все места были заняты, и Ларсону пришлось усесться напротив девушки с имплантированными ушами. Он усмехнулся, она даже не заметила. Ох уж эти чертовы уши, бич цивилизации, которые собирались запретить, но так и не решились. Ее миндалевидные глаза были полузакрыты, а голова раскачивалась в такт музыке, которая, видимо, звучала у нее прямо в голове. Канал был не зашифрован, и он легко прочел слова песни на английском. Совсем не про любовь, а про какого-то цареубийцу и мятежника, которому, видимо, были адресованы слова монарха. «Не стоит твоя жизнь ни гроша. Запроданы тело и душа. Меня победить не сможешь ты. Брось на землю свой нож, ничтожество». Пели по-английски. Ультрапедия подсказала, что это старая группа в жанре поп-музыки из Восточной Европы. Текст, конечно, необычен, но даже у него английский был куда лучше, чем у исполнителей. На попутчика пассажирка даже не обратила внимания, а статус ее айдента говорил о том, что она устала от этого жестокого мира и хочет, чтобы все оставили ее в покое. Так он и сделал, и повернулся к окну. Конечно, оно было не настоящим. Движение в закрытой трубе делало установку окон невозможным, ведь стенки трубы были непрозрачны. А внешняя и внутренняя обшивка вагонов не имела лишних отверстий. Но на внешних сторонах трубы были установлены камеры с интервалом в пару километров. Дешевые нашлепки из умной краски. Именно изображение с них транслировалось в экраны окна. Эрзац окна. Как он знал из инженерной практики, камеры иногда ломались, а иногда их портили вандалы, но изображение всегда было полным, потому что система помнила и дорисовывала недостающие фрагменты. Мимо проносились леса ветряков, вызвавших в голове Абдул-Рашида образ бедолаги Дон Кихота, поля солнечных элементов и редкие автоматические фермы. Он представил себе, как коровы лениво поворачивают головы. Они видели лишь вибрацию внешней стенки трубы и слышали слабое завывание за ней, Там, где почти со скоростью пули летел состав из 10 вагонов, несущий в своем чреве 1000 с лишним человек. Остальное было за гранью их понимания. Какая хорошая метафора! Где-то там робот-пастух, маленький гусеничный луноход, следовал за своим стадом. Мог ли он доить корову и стричь овец, либо же только охранял их, Абдул-Рашид не знал. Да и не были ему так уж интересны роботы. Чем старше он становился, тем больше они его раздражали своим совершенством. Поезд двигался так быстро, что рассмотреть людей и роботов снаружи было невозможно. Они мелькали, как размытые пятна. Только автомобили еще можно было увидеть, как мазки краски с металлическим блеском. А ведь еще 10 лет назад роботов на улицах вообще не было. Они были в цехах, они были в лабораториях, даже в спальнях. Но не на улицах, едущими или идущими рядом со своими хозяевами. Или без них. Ведь кое-где их разрешено было отправлять даже в магазины. Теперь они были даже в маленьких немецких и голландских деревушках. Понятно, почему их запретили изготавливать с человеческим лицом, заставив робофилов довольствоваться слегка мультяшной внешностью. Впрочем, на черном рынке чего только не было. Хотя в основном они были не антропоморфные, а обычные тележки. В крупных городах и плотно населенных районах они были запрещены. В остальных местах на них распространялись правила для пешеходов. Большинство из них были курьерами и носильщиками. Потом потянулись пригороды. Это был Рандстад, круговая агломерация Нидерландов. Здесь жило почти 10 миллионов человек, а ее части практически слиплись в один город, и среди них Гаага почти догнала по известности столицу, потому что была универсальным мировым судилищем. Но туда он не собирался. «Туда меня не доставят, во всяком случае живым», – подумал Абдул-Рашид. Северная Европа – это место, которое было плотно заселено еще до последней технологической революции. Поэтому тут много было старомодного и в архитектуре, и в планировке городов. Много приятного для глаза, штучного, а не штампованного. Странно, но архитектура его не раздражала, если казалась старомодной. Во время остановки в Утрехте Ларсен чувствовал почти физическое удовольствие, глядя на шпили и каменные стены, на флюгеры и красную черепицу, на часовую башню на вокзале, хоть это и был новодел. И пригородные дома почти все имели свой облик, в отличие от Северной Америки, где он прожил 10 лет. И это были не типовые изделия из досок и кирпича, хотя изредка попадались коробки китайских модульных домов. И даже напечатанные на 3D-принтере мини-коттеджи. На юге у Средиземного моря их было еще больше, как и в теплых широтах Азии, где они доминировали везде, кроме городов. Когда-то, да так ли уж давно, сразу после колледжа и курсов по архитектуре, Ларсен успел пару лет поработать агентом по недвижимости, чтобы накопить 20 тысяч глоба на дальнейшее обучение. Поэтому мог на глаз определить год постройки и стоимость каждого из домов, хоть это и вызывало у него отголоски неприятных воспоминаний. О том, как его сократили первым из их отдела по причине низкой мотивации к труду. Правда, позже он узнал, что хозяин юридической конторы заменил всех работников, одного за другим, эвристической программой. Именно там Олаф познакомился с Элеонорой. А потом они уже вместе переехали на другой континент, Сан-Диего, где он стал учиться на инженера по авиационной технике. И 8 лет спустя, после окончания учебы, практики, работы бортмехаником малого джета и получения десятка сертификатов и лицензий, он перешел в сектор пилотируемой астронавтики. После еще нескольких лет подготовки он совершил свой первый полет к МКС. Цифру 3 в ее название обычно опускают. А потом и за пределы магнитного поля Земли, до окололунной станции Прометей. Хотя в детстве Олаф никогда не грезил космосом. Для него важнее было зарабатывать деньги в перспективной отрасли. Он был прагматиком, а не мечтателем. Они были, как говорится, «upwardly mobile» и быстро продвинулись до «upper middle class». Детей они планировали на потом. Знал ли он тогда, что эти планы окажутся фарсом, а его деньги из-за хитро составленного брачного контракта достанутся в основном этой сучке и ее латиносу? И с тех пор, как его жизнь треснула, мечта у него появилась – заставить заплатить. Наверное, шейхам было легко объяснить ему, что мир порочен. Он это и так знал. Фонари тут действительно были красные. Хотя их, как подсказала ультрапедия, поставили относительно недавно, во время последней реконструкции этого квартала, который в 20-е годы захерел из-за запретов правозащитных организаций. Женщина не должна быть мясом на витрине. А потом в 30-е серьезно пострадал во время беспорядков и долго стоял полузаброшенным из-за негласных запретов со стороны исламской общины города на порочный образ жизни. Но с новой стабильностью экономики недвижимость здесь снова стала дорожать, а с системой глобального спутникового мониторинга и следящими дронами порядок вернулся. Еще на протяжении 8 лет тут в стеклянных боксах и за окнами выступали только роботы и крутились трехмерные изображения. Ведь специалистам по Gender Studies было доказано, что влечение к противоположному полу является всего лишь социальным конструктом, а не биологической потребностью. Но потом снова вернули живых женщин, потому что профсоюз работниц этой сферы выиграл суд у городской ратуши и у Европейского женского фронта, и даже у двух имамов, все из которых требовали вечного запрета на богопротивное зрелище. Запрет отменили, признали неконституционным. После новых изменений в глобальном законодательстве и нравах вернулись и жрицы любви, уже не как парии, а как представительницы профессионального сообщества. Этот злачный район был известен на весь мир и представлял собой культурный бренд. Выглядел он как сплав седой древности и золотого 20 века, которому почему-то присвоили статус эталона цивилизации. От современности тут были только роботы, куда же без них, мусорщиков, носильщиков и торговцев. Сначала Ларсен прошелся по Чайна-тауну. Ультрапедия сказала, что раньше тот был совсем маленький, но после волн беженцев темного десятилетия разросся в 4 раза. Впрочем, едва ли десятая часть китайцев жила изолирована. Остальные без труда интегрировались в городе и по всей стране, как происходило повсюду на планете. Посмотрел на китайских драконов. Прокатился на рикше, обычном, хотя и механические тут были, совсем как в Азии. Пообедал в ресторанчике, не очень плотно. Никакой утки по-пекински, только порцию лапши чаджанмён. Впрочем, публика тут была такая же смешанная, космополитическая, как и на других улицах Амстердама. Только седоусые, усы у них висели совсем как у драконов, козлобородые старики в свободных одеяниях, засевшие в витринах лавочек, были похожи на состарившихся бойцов триад. Хотя, конечно, были обычными ремесленниками или торговцами, а то и вовсе банковскими клерками на пенсии, в молодости щеголявшими в европейских костюмах, а к старости вернувшиеся к традициям предков. Насытившись и визуально, и телесно, Абдул-Рашид направил свои стопы в самое чрево порока. Именно так себе он мысленно сказал. Несколько угрюмых небоскребов-миражей в духе Чикаго времен сухого закона частично заслонили северный край неба. Сотканные из холодной плазмы ионизированных молекул воздуха, они тоже были испещрены рекламой. Считалось, что они добавляют атмосферности, но, судя по местной прессе, в городском совете уже пару лет шли дебаты, отключить их или оставить. Тут мог бы сниматься хороший фильм «Нуар», в котором органично бы смотрелись пьющие детективы в широкополых шляпах и мокрых от дождя плащах, роковые красотки и жесткие убийцы за каждым углом. Впрочем, один убийца тут действительно был. Никто не допустил бы его до такого важного дела, если бы он не был хоть раз испытан кровью. Настоящие высотки в этом районе строить было запрещено, как и в соседних. Небоскребы высились в 7 километрах к северу, в заливе. Их фундаменты уходили прямо в воду, в скальное основание, вокруг которого был насыпан остров Утопия, и их огни были хорошо видны отсюда в любую погоду, как и мельтешащие между ними коптеры и конвертопланы. Это было одно из немногих мест, где действительность не уступала миражам-голограммам и оболочке. Просто когда ты открывал оболочку, ты начинал видеть немного другие картинки. Не совсем те, которые встречал на улице без нее. А если ты решал откуда-нибудь из гостиницы подключиться и прийти в это место уже в виде аватары, то вполне возможно увидел бы третьи. Хотя большинство объектов реального мира имели в сети своего двойника, это не касалось рекламы. Она везде была разная, подстраивалась под каждого конкретного человека. Ее было много, хотя и не всегда она выглядела как реклама. Иногда смахивала на дружеский совет. Проще было пересчитать островки, где ее не было. Пушеры тут продавали свой товар открыто. Их ассортимент был сертифицирован. Впрочем, и нелегальной дурью они могли обеспечить всех желающих. Здешнее управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков считалось одним из самых ленивых в мире. Даже странно, что смертность от передозировки тут была очень низка. Этот город когда-то называли «Гангстердам». Лет 20 назад тут могли зарезать или продырявить башку за золотую цепочку или дешевый гаджет. Даже в старом городе. Но еще раньше шорох наводили воины ислама. Не братья пророка. Их тогда еще не было. Обычные муджахиды под духовным руководством сбежавших из нищавшей Аравии племенных шейхов. Это началось после Второй войны Судного дня, когда весь мир лихорадило и маячил призрак всемирного ядерного пожара. Кому тогда было дело до одного застреленного горожанина или его изнасилованной жены? Но сейчас все было иначе. Киберпатрули и сплошное наблюдение со спутников не сделали преступников святыми, но сделали преступления против личности нерентабельными. И представители теневого мира переключились на менее опасные способы заработка. Бумажник украсть у того, кто не признавал электронные деньги, они еще могли. Так же, как мошеннически увести энную сумму с электронного кошелька, с браслета или чипа-импланта. Особенно если сумма была небольшая и трактовалась как административное дело. Но на угон уже вряд ли решились бы, а грабеж, изнасилование и тем более убийство с целью ограбления стали в Северной Европе исчезающей редкостью. «Разве что в гетто», — поправил себя Олаф. Но происходящие там вещи часто даже не попадали в статистику. Да и полиция, как знал Ларсен от товарищей по вере, многие из которых жили именно там, туда предпочитала не соваться. У него самого никаких платежных чипов под кожей не было, хотя нанести их было не больнее, чем наклеить пластырь. Но знаки дьявола ему не нужны. «Если ты видел одно гетто, значит, видел их все. Это место, где закон есть только до наступления темноты или когда рядом проезжает полицейская машина. Но пока это говно не выплескивается за пределы округа, никого это не интересует. Ведь это не влияет на результаты выборов, а оно не выплескивается. Для этого придумано много заслонов и дроны с вооруженными контролерами, среди них не самые мощные. Поэтому в чистых районах совершались только киберпреступления или банальные кражи, а также редкие бытовые преступления, конечно. Чаще всего оборовывали беспилотные грузовики или торговые автоматы, порой с помощью технологичных резаков, а иногда и с обычным ломиком. Все-таки тут была метрополия, а не третий мир, который теперь чаще называли периферией. Свет допотопных неоновых огней, настоящих или стилизованных, он не знал, но явно размещенных не только для освещения, вывел его к цели. В лужах отражались буквы и иероглифы наружной рекламы, и от переполнения сенсорных ощущений Абдул-Рашиду чуть не стало плохо. Вот что значит долго сидеть в тишине комнаты, заполняя время молитвами и медитацией. Конечно, это тебе не квартал Кабукитё в Токио, но колорита хватало и здесь. В том числе восточного. Ведь в городе была самая большая диаспора в континентальной Европе, да и многие девушки этого квартала были из Юго-Восточной Азии. Район был магнитом для любителей чувственных удовольствий, точнее для греховодников и распутников. И это был тот редкий случай, когда дурная репутация, без реальной опасности, не отталкивала, а манила. Поэтому ее старались поддерживать, не наводя всюду футуристический лоск, а искусственно воссоздавая атмосферу порочных мест середины и конца 20 века, например, Лас-Вегаса. Девеллин был старейшим и крупнейшим кварталом такого рода, и вместе с кварталами Сингелгебит и Рёйс-Далкаде образовывал Россебюрт, район красных фонарей. Это он знал из ультрапедии. Когда-то в молодости он хотел побывать здесь. Не потому, что его так привлекала продажная любовь. Для того, чтобы ее получить, даже из дома выходить не надо, не говоря уже про то, чтобы ехать в Амстердам. Просто в этом месте он видел культурный артефакт человечества и главный символ его состояния. Монте-Карло и Монако для этого слишком элитарны, а Вегас слишком американский. Но тогда в юности не сложилось, а сегодня его привело сюда совсем другое дело – Более важное, чем все, что он совершал в жизни до этого. Здесь Олаф сначала побродил по узким переулкам, посмотрел на средневековые здания, возведенные за пару дней в 2040-х годах на месте пепелища пустырей. Поглядел на девушек и женщин за окнами и стеклянными дверьми, освещенных отблесками красного света. Да, мужчин тут до сих пор дискриминировали, но, как подумал Ларсен, может, оно и к лучшему, хотя после тотальной переделки можно было устроиться и на эту работу. В некоторых свет был приглушен и лишь придавал матовость коже, в других настолько ярок, что нельзя было определить даже расу. А в некоторых свет был таков, что кожа у девушек выглядела как у упырей или зомби. Негромкий бит 0-30-х годов стучал по ушам, подгоняя, но не сбивая с ног. Рядом с самими домиками играла более медленная и лиричная музыка. В зданиях покрупнее были и так называемые «комнаты для встреч». Здесь были только живые девочки, никаких кукол. На это был прямой запрет, тоже своего рода традиция. «Meet my pussy», — гласила реклама на плазменном шаре, который левитировал в 20 метрах над дорогой. Китайская кошка Китти призывно улыбалась, а стрелочка указывала к одному из зданий. Выделенная реклама стоила дорого, но, видимо, расходы окупались. Эти каморки напомнили ему аквариумы с рыбками, хотя наверняка не ему первому. Причем не аквариумы в океанариумах, а стеклянные ящики из супермаркетов, где продают живую рыбу. Сразу по трем каналам крутилась навязчивая реклама от компании Wholesale Drugs с улыбающимися мужчиной и женщиной на беговой дорожке. Вначале они не улыбались, а наоборот, пребывали в депрессии на фоне серых стен. Натуральный органический кокаин марки 7х24. Выбор активного человека. Трудно представить, что совсем недалеко живет своей жизнью благопристойный европейский город, а многие жители соседних районов здесь почти не появлялись. Но секс-шопы, секс-театры, пип-шоу, музей каннабиса и кофейни, в которых продается марихуана, его не интересовали. На улицах можно было купить и чего-нибудь посильнее. Но ему наркотики не требовались. Таблетки радости были легальны, безвредны и почти заменяли их. Не заглянул он и в музей проституции, расположенный в бывшем борделе. Того, что он увидел за полчаса, было ему достаточно. Типичный «Red Lights District», хоть и древний, но ничем не лучше, чем в Лос-Анджелесе. Торговые боты, колесные на воздушной подушке и даже бегающие на шести ногах, аккуратно следовали по выделенным полосам тротуара. Так же, как автоматические грузовики, которые никогда не вклинивались в поток транспорта, где хотя бы часть водителей была людьми. Правда, эта часть уменьшалась с каждым годом. Вокруг было чисто, и видны были вложенные в это место деньги. Впитывающий воду и грязь пористый асфальт почти не нуждался в чистке ботами и поддерживал свое состояние сам. Патруль он заметил издалека, потому что на них были комбинезоны со светоотражающими полосами. Конечно, в таких они заметнее для транспорта. И беспилотного, и традиционного, а значит, имеют меньше шансов под него угодить. Но зато в любой перестрелке стали бы отличными мишенями. Правда, никаких даже мелких перестрелок тут уже не было года 3 или 4. Все-таки не Могадиша и не Детройт. Это были не кадровые копы, а контролеры из добровольцев. Хотя им, конечно, платили за риск, который, в общем-то, был невелик в этом сытом районе, который явно просматривался десятками тысяч камер. В Китае и России их бы называли дружинниками, но суть была одна. Об их национальности можно было гадать, но один явно был сикх, второй – африканец, а третий мог быть и турком, и греком. Эти трое были не особенно опасны для него, потому что задачи у них были другие. Они следили за районами, их постоянными обитателями, которых здесь не было, и гостями, а ориентировки на него быть еще не могло. Они прошли мимо, даже не взглянув на него. Вот и хорошо. Чем меньше внимания он к себе привлечет, тем лучше. Взгляд копа или шакала – такой же видеорегистратор, как стационарная камера. В городе была ячейка братьев, но обращаться к ним за помощью было нельзя. У него были другие задачи. Встретиться со связным, а потом сесть на другой поезд. В метро ему попались на глаза проявления творчества. Какая-то инсталляция экологов-экуменистов в виде гигантского, слегка завуалированного символа плодородия. Дай им волю, и они объявят кучу дерьма арт-объектам, тем более ее глубокий философский смысл трудно оспорить, подумал Ларсен. Дело Энди Уорхола и того парня, который поджег в 2025 году галерею Тейт Модерн вместе с экспонатами выставки самого Уорхола, побеждало. В такие моменты Олаф думал, как же он хотел вернуть старый добрый патриархат, когда грудью могли кормить только женщины, а в зачатии участвовать только двое, а не больше. Когда еще не было митохондриальной хирургии, а то, что развивалось внутри яйцеклетки, было таинством. Когда был один вариант построения своей личной жизни, а не множество. Когда мясники не требовали защиты у полиции от агрессивных веганов, а индуистский фестиваль красок не стоял вровень с христианским Рождеством. Правда, потом он сменил веру на еще более прямолинейную. И Рождество для него потеряло свою ценность, но в остальном ничего не поменялось.